Другое дело Венусбург. И дело здесь не только в деньгах. Похоже, я постигла великий секрет великих путешественников. Португальский я почти не знаю. А на Орте здесь говорят далеко не все. Однако не надо быть великим лингвистом, чтобы выучить на 5, 6, 8 языках слово «спасибо». Я начала постигать это, общаясь с Марией и Марией. Раз по 100 на дню я лопотала «прига-прига», что, если произносить по-правильному и не торопясь, должно звучать как «обригадо». Вас обслужат гораздо лучше, если вы дадите ничтожные чаевые и скажете при этом «спасибо», чем если вы молча отвалите солидную купюру. Я выучилась этому волшебному слову на десятки языков и всегда стараюсь поблагодарить человека на его родном языке, если, конечно, могу угадать его национальность. Не страшно, если ошибешься. Швейцары, клерки и таксисты знают волшебное слово на нескольких языках. Вот что следует выписать и выучить каждому путешественнику. «Обригада», «Данкешен», «Мерси», «Спасибо», «Киат Ос», «Мгой», «Грация», «Аригата», «Грейсиос Ток». Или «Деньги Ток», что, по мнению Кларка, означает «в деньгах толк». Бедняга Кларк ошибается по молодости лет. Он не снисходит до того, чтобы сказать «спасибо». Ему приходится давать на чай гораздо больше, чем мне. Ему это нож остро, но даже торговые автоматы, не говоря уже о таксистах, обходятся с ним как с неодушевленным предметом. Едва он пробует восстать против местной простой, но эффективной системы смазки. Он, ясное дело, бесится, и каждый чих обходится ему вдвое дороже, чем мне. Если я скажу «финну ток», а не «киат ос», он поймет меня правильно. Если я спутаю японца с кантонесцем и скажу «мгой» вместо «аригата», он не обидится. А уж «о бригада» знает все. А если вы угадаете родной язык вашего собеседника, то перед вами расстелят цветной коврик и преклонят колено, причем с искренней улыбкой. С меня в таких случаях даже чаевых не брали. И это в Венесбурге, где патологическая меркантильность Кларка считается совершенно естественной. А я-то здорово изучала книжонки с советами, как вести себя на других планетах. Клянусь, мой способ стоит 2 дюжин других. Мне кажется, что дядя Том чем-то здорово озабочен. Он какой-то рассеянный. Правда, он по-прежнему улыбается мне, когда я с трудом обращаю на себя его внимание. Но улыбка у него какая-то ритуальная и быстро тает. Может, это связано с Венусбургом и пройдет, как только мы стартуем. Скорее бы. Следующая остановка — Луна-Сити. Положение ужасное. От Кларка уже 2 суток ни слуху, ни духу, и дядя Том места себе не находит. Кроме того, я поссорилась с Декстером, хотя это, конечно, чепуха по сравнению с исчезновением брата. А дядя Том всерьез поругался с мистером Председателем. Я, правда, не знала, в чем дело, но сразу же приняла сторону дяди Тома. Декстер, как оказалось, так же слепо предан своему отцу, как я дяде Тому. Вот мы и поссорились. Жалко. Мне сейчас очень нужна жилетка, в которой можно выплакаться. Я слышала из их разговора не так уж много, но поняла, что за внешней холодностью и вежливостью скрываются бурные страсти, и что 300 лет назад такая беседа завершилась бы шпагами или пистолетами на рассвете. Мистер Куна явился к нам вовсе не похоже на Санта-Клауса. Дядя встретил его холодно.